Глава 11. 2. Форт Некрос, демонический континент. В недрах одной из самых неприступных крепостей сидел заключенный. На руках кандалы, на руках толстые цепи, железными ядрами на конце и одежды только бело-голубая пижама в полоску. Жалкое зрелище. Рык, который можно услышать даже в самой отдаленной камере, это нечто иное, как урчащий от голода желудок. Кто бы мог подумать, что это звук доказательства недовольства и раздражения пленницы? Но это не так, просто голод и ничего более. На выход. Внезапно появилось два стража, и их броня чернее ночи. Они заставили узницу встать и выйти из камеры. По коридору раздались звуки волчащихся ядер и цепей. Заключенная шла, словно не замечая всего. Этого докучливого, бряцающего металла умопомрачительная сила. В сопровождении стража она покинула темницу. Коридоры, арки, странные перекрестки. Множество ведущих вверх лестниц. Вот они прибыли в зал для аудиенции. Быстрее! Пленницу толкнули, и пока она падала, стражи растворились в мрачном сиянии фиолетовых свечей. Поднявшись, она увидела трон, тот самый, на который когда-то восседала она сама. На нем сидели только повелители демонов. Атофе! На повелителе демонов был одет черный матовый доспех. И как только заключенная увидела это, ее захлестнула ярость. Что все это значит? Звук шел из глубины ее желудка, наверное, из-за того, что она была голодна, и появилось небольшое эхо. «Фу, я следую за ним. Он сильнее меня. Сначала Лаплас, затем вот и все. Как низко, Некрос бы в гробу перевернулся». Из-за слов заключенный, самый внушающий ужас повелителя демонов, начал выходить из себя. «Отец сказал, что я могу жить так, как я захочу. А все из-за того, что ты никого не слушал. Он просто сдался, так как ты могла и можешь жить только жизнью эгоистки». «Я не дура», – заревела повелитель демонов. Но узница не обращала на ее злость никакого внимания, она в открытую насмехалась. «Как раз наоборот, ты всегда была той еще идиоткой, и ты сама знаешь это. Даже если ты будешь знать, что тебя заманивают в ловушку, ты непременно попадешь в нее». «Нет, Каруман говорил, я умная. Он говорил, у меня хорошая память. Хо-хо, Атофе». Пленница сказала то, чего не стоило, это стало последней каплей. Не более чем подхалимство. Повелителя демонов передернуло, ее гнев усиливался, вокруг нее сомкнулось кольцо стражи, но их просто отбрасывали в сторону. Они не сдались, перегруппировавшись, повисли на ней, замедляя движение. Рука повелителя демонов поднялась, чтобы объявить смертный приговор. «Ты, сука, сдохни, умри еще раз!» «Эхе-хе, попробуй поучиться счету. Это, несомненно, увеличит твой словарный запас». Узница все продолжала подзуживать повелителя демонов, что напрягала все свои силы, отбрасывая стражи. «Госпожа Киширика, пожалуйста, хватит. Пожалуйста, прекратите провоцировать госпожу Атофе. Заткнись. Эта пришла, эту притащили, этой пообещали вкусно накормить, а все, что это получило, неуважение. Это должна получить хоть какое-то удовольствие». Да, она попалась в ловушку, ее заманили стражи Атофе, что сняли себе свою легкоузнаваемую броню. Словами «Мисс, идите с нами, и мы дадим вам кое-что вкусненькое». Она без колебаний пошла тут, куда ей показали, и упала в заботливую вырытую яму. Обещания нарушили, ей не дали даже крохи хлеба. И что самое важное, это не услышала причины, почему она здесь. Что это сделала? Это не совершило никаких преступлений. Руки пленницы беспокойно задергались, слишком много ничего не делания пришло ей на ум. И когда она думала, у нее возникло ощущение, что она только зло и творила, руки этой заточены на преступление. Нет ничего удивительного, что кто-то разозлился на нее. Но тут повелитель демонов заявила. «Хм, ты не сделала ничего плохого». Ее гнев улетучился так же быстро, как и появился. Она понимала, что злиться на эту нет никакого смысла. «Тогда зачем? Ты же не такая злюка, чтобы пленить эту просто так. Это делают по ошибке или когда-то кто-то зол на тебя». Затем она задумалась на несколько секунд. «Вот оно что. Тебя снова кто-то одурачил. Ты ошибаешься, меня никто не одурачил. Все эти хитрые разговоры. Хорошо. Расскажи это и все. Это сможешь что-то придумать. Это поможет. И ты снимешь эти железки?» Маленькая преступница вытянула руки в кандалах. В ответ повелитель демонов отвернулась и стала смотреть на закат. «Мы не говорили. Мы сразились. И после боя я признала свое поражение». «Ты лжешь. Та, кто ненавидит проигрывать сильнее кого-либо в этом мире, открыто признала свое поражение. Мужчина, которому я проиграла и призналась, это он», — указала пальцем Атофе. «Там». Там стоял маг, одетый в серое, с кошмарным выражением лица. Лицо развратника, которому прислуживают три женщины. А на самом деле он просто счастливо улыбался. «Ты! Рубенс!» «Близко, но не совсем». «Да, с таким запасом маны, даже Атофе мог бы...» В глазах заключенной читался ужас, она уже встречалась с этим магом дважды. Первый раз она рассмеялась над его отвратительно огромным запасом маны, второй над силой, способной навредить повелителю демонов. Третий раз она уже не смеялась. Она не могла рассмеяться в лицо человеку, который одолел Атофе. «Хе-хе!» – рассмеялся Мак, осматривая ее. «Если честно, у меня для вас кое-что есть». «Что это? Месть?» «Хе-хе-хе, кое-что получше». Мак буквально светился от радости. «Эту не обдурить! Вы люди такие, вы говорите льстивые слова!» Преступница пыталась сопротивляться, но и некуда было бежать. Ее голос трепетал, она была на грани. Зажала руки между ног, глаза метались в поисках спасения. «Посмотрим, что вы скажете, когда увидите это». Волшебник достал мешок из-за спины и вынул оттуда черную коробку. Пронзительный визг донесся из горла заключенной. Глубокая черная коробка, мысли о том, что может быть в ней, только подливали масло в огонь. Что в ней? Неважно что, ведь это черная коробка. Без сомнений, там что-то невероятно отвратительное, пугающее, она же черная. Как только вы примете это, вы захотите сделать все, о чем я попрошу. Что? Он открыл ее. Там были плотно сбитые круглые кусочки размером с кулак, желтого цвета, с чем-то белым, похожим на плесень. Сверхъестественный вид, опасный цвет и этот сладкий аромат, что заставил волосы преступницы встать дыбом. Что это? Что ты хочешь с этим делать? Хе-хе-хе, это, а вот для этого. Мак двумя пальцами взял один кругляшок и поднес к рту Кишерики. Тем временем два стража профессионально зажали ее так, чтобы она не то что рукой, даже пальцем едва могла пошевелить. Скажите, а... Стой, не-не-не, хватит! Точка зрения Рудеуса. Кишерика Киширису, великая императрица королевства демонов, плакала крокодильными слезами, когда ела пончики, которые я ей принес. «Настоящее чудо! Я не знала, что такое вообще может существовать! Просто невероятно!» «Обычные пончики с яйцами и сахаром. Кстати, я был немного удивлен, когда узнал, что в Мелисе производят сахар. Создатель Аиша Грейрот. Некоторое время назад Аиша услышала про существование такой штуки, как пончик, от Нанахоши, и по ее рассказам она сама научилась их делать. В нашем доме готовится много еды на масле, да и ингредиенты не такие уж и редкие». «Это не знает, что сказать. Быть может, это судьба». Поначалу Кишерика выглядела недовольной, но от того ее настроения не осталось и следа. Вот она, волшебная сила пончиков. Я также дал попробовать несколько образцов Рокси, и результат исключительный. Не уверен, что когда-либо видел Рокси такой счастливой. Я не мог добиться от нее настолько приподнятого настроения. Нет, по сути, я косвенно смог сделать это, ведь именно я отправился пополнять наши запасы сахара. «Уважаемый тесть и теща, ваша дочь счастлива. Но помимо счастья, у пончиков есть еще одна скрытая сила – выводить из строя повелителей демонов». «Ой!» Но время действия этой силы ограничено. Кишерика прикончила 12 штук и теперь выглядела расстроенной. «А еще есть? Увы. Это довольно. Это достойно вознаградить тебя». Именно эти слова я и хотел услышать. С улыбкой произнес я. Кишерика тут же охватила себя руками. «Да так, так ты возжелал тело этой. Неважно, сколько вкусностей ты мне скормишь, тело этой принадлежит Бади». «Но они были такими вкусными». «По определенным причинам я не могу заниматься сексом некоторое время, так что я пас». «Понятно. Знаешь, воздержание до добра не доведет. Если бы я хотел, я бы попросил моих жен». «Жен? Боже мой! Как же быстро растут люди!» «Теперь к делу. Я пришел сюда, чтобы получить ответ на свой вопрос, и так как я знал, что Кишерика вознаградит любого, кто накормит ее, я принес пончики. Для начала я хочу узнать, где находится мужчина по имени Гису». «Хм, Гису. Да, он выглядит...» Я детально описал Гису. «Хм, вроде я уже где-то слышал об этом парне. Секунду». Глаза Кишерики начали двигаться. Они смотрели в разные стороны, кружились и вращались, как однорукий бандит. Затем вдруг замерли. Она использует орлиный глаз. Она насуплена, на что-то смотрит. «Ага, хм, вот, теперь лучше». Бормотала Кишерика. Ее глаза сосредоточенно следили за чем-то. А затем, по какой-то причине, снова забегали туда-сюда и также внезапно остановились. «Нашла его». «Быстро». «Королевство Бехерил, южная часть Северного острова. Он разговаривает с кем-то в лесу. Ну и рожа». Она даже немного наклонилась вперед, ехидно хихикая. «Хм, с кем это он разговаривает?» И тут выражение лица Кишерики изменилось, глаза затуманились. «Я его больше не вижу». Кишерика была собрана, ее поведение изменилось, словно это был совсем другой человек. Она закрыла глаза и посмотрела вверх, как будто давая им отдохнуть. Через некоторое время она медленно открыла их, сначала один, потом другой. «Это чувство! Да, я уверена! Тот, кто стоит за Гису, Хитагами? И ты сражаешься с ним?» Она не бушевала, не дразнила, и что самое удивительное, была спокойна, просто другой человек. «Верно. А это значит, ты союзник дракона бога?» «Да». «Хм...» Кишерика скрестила руки, ее челюсть напряглась, брови нахмурились. Поза того, кто сосредоточенно думает о чем-то. Через несколько секунд она снова посмотрела на небо, в сторону луны. Но сейчас полдень, погода хорошая, видно несколько тучек, медленно плывущих по небу. Зачем ей это? И ты, Атофе, пошла за этим человеком? Да. В таком случае, может, это божество. От ее обычного игривого настроения не осталось и следа. В ней проснулось уж слишком много интеллекта. Интересно, что случилось? Пончик попал не в то горло? Вы знаете Хитагами? Да, у этой с ним связана история. Если честно, это думала, что связи больше нет. Вы говорите история? А, да так, она произошла примерно 4200 лет назад. Хитагами воспользовался этой бади, чтобы убить Лапласа. 4200 лет назад? Получается, во время Второй войны между людьми и демонами. Битва бога сражений и дракона бога? Верно. Бади надел броню бога сражений, чтобы защитить меня, и сражался с Лапласом, демоном, драконом, богом. Ого, у его величества бодигарди была... Для меня это настоящий шок. Так тот, кто был за бога сражений, это бодигарди? Орсед никогда не рассказывал мне об этом. Броня бога сражений успела стать легендой, но будь осторожен, если Бади появится. Даже сейчас, где-то в глубине души, по какой-то неведомой мне причине, он чувствует, что обязан этому треклятому Хитагами. Он может встать на его сторону. Понял. Не хотелось бы сражаться с жизнерадостным бодигарди, но тот факт, что он может стать врагом, нужно держать в уме. Как по мне, лучше бы он забыл про свой долг и присоединился ко мне. Ну, у того, кому сама Атофа присягнула верности, не должно возникнуть проблем с нынешним Бади. Пожалуйста, если это возможно, не убивай его. Бодигарди – младший брат Атофы и жени Кишерики. Они семья. Может, демоны и добросердечны, но не думаю, что они будут осиживаться, когда кого-то из их семьи будут убивать, вне зависимости от их обстоятельств. Хорошо, но если честно, я не думаю, что у меня получится с легкостью его убить. Верно, прочность – наша особенность, сказала Кишерика и взглянула на Атофу. Атофа выглядела самоуверенно, не думаю, что это был комплимент в ее сторону. «Ах да, подойди чуть ближе!» Махнула рукой Кишерика. Приманенный ее жестом, я приблизился, она поднесла руку к рту. Наверное, это разговор не для чужих ушей. «Еще чуть-чуть!» «Что вы?» «Вот так!» «Бульк!» Кишерика внезапно погрузила свои пальцы в мой левый глаз. Острая боль пронзила мое тело. Я рефлекторно попытался отскочить, но она цепко держала меня за волосы. «На мне МК-2, почему я не могу выбраться?» «Больно, больно!» В моем разрываемом на части мозгу мелькнула мысль, лучше не сопротивляться. «О, а ты послушный!» Я принял то, что она делала, было больно, голова трещала по швам. Я понимал, что она делает, в конце-то концов, это мой второй раз. «Готово!» А наконец-то достала свои пальцы из моего глаза, боль была дикая. Я видел, но зрение было затуманено. Я знал, это вскоре пройдет. «Один дар в обмен на вкусненькое личное правило этой!» «Это уже второй!» Я стоял на коленях перед Кишерикой и держался за свой глаз. «Просто подарок на прощание». Я убрал руку, все двоилось. Голова раскалывалась. «Орлиный глаз, позволяющий видеть все с высоты птичьего полета. Уверена, ты найдешь ему применение». Интересно. Я тут же закрыл правый глаз и начал накачивать ману в левый. Те же манипуляции, что и с предвидением. Я пытаюсь посмотреть. Я видел вход в замок из зала для аудиенции. Вот страж снял шлем и запустил пятерню в шевелюру. Дальше, когда я добавил маны, мне удалось подняться выше облаков, словно камера, что может отдаляться до бесконечности. Я все еще летел вверх. Кратер, а в нем город, но я не вижу весь город. Я пытался подняться еще выше, но уткнулся в гору. Я мог детально рассмотреть любую часть города. Я видел даже зевающую великую черепаху. Получается, если на пути препятствия видимость ограничивается. Прекратив поток маны, я вернулся в зал для аудиенции. Все, что он позволяет делать, смотреть издалека. Я не могу сказать супер, в любом случае неплохо. Это уверенно, нынешний ты сможет управлять сразу двумя. Большое спасибо. Я поблагодарил ее за честность. Тогда, Рудеус, ты можешь рассчитывать на это в любом вопросе. Не связанном с Хитагами, я помогу тебе. Кишерика разорвала кандалы и ребром ладони сбила крепежи цепей с ног. Более того, она разорвала свою полосатую пижаму, показав свой привычный садомазо наряд. И сделала один мощный прыжок. Удачи, это... Хренась. Кишерика упала лицом в каменный пол, а все потому, что Атофа цепко схватила ее за ногу. «Постой-ка! Что такое? Ты прервала крутую прощальную сцену!» Кишерика с ненавистью смотрит на Атофа, из ее носа течет кровь. Атофа храбро отвечает на ее взгляд. «Выслушай мою просьбу!» «Что еще? Это не будет слушать ту, что схватила эту и бросила ее в тюрьму! Руки прочь! Кыш-кыш!» Кишерика вытерла свой кровоточащий нос и начала отбрыкиваться от Атофы. Атофа, не обращая внимания на жалкие попытки Кишерики, схватила ее за ошейник. Весь садомазо наряд натянулся, сосочки на маленькой груди Кишерики вздыбились, а ниже каждый мускул ее тела напряжен. «Нет, я Рудеус, я могу держать себя в руках. Меня не слом, какой вид? Скажи, где Эрл и Алекс? Рудеусу нужны сильные союзники, они достойны». Это сказала все, чего хотел Рудеус. Более того, это подарила глаз, причем совершенно бесплатно. Все остальное не мое дело. Эрл и Алекс, кто они? Я уверен, если о них заговорила Атоф, они выдающиеся силачи. Скажи мне, это не хочет. Киширика не слушает. Главное, что я узнал местоположение Гису. Может, я не знаю, что он задумал, но я хочу иметь как можно больше союзников. Чем больше, тем лучше. И кстати, у меня ведь есть оно. Я вспомнил о костяном кольце Рэндальфа. Госпожа Киширика, пожалуйста, взгляните. Что это? Это находит его знакомым, но где? Желание Рэндальфа. О, Рэндальф! Это вспомнило. Кольцо того парня. Киширика побледнела. Да, его желание. Это обязано ему. Она в невероятном долгу. Он столько раз помогал этой. Это со страхом ждет его следующей просьбы. Этот его смех и улыбка. Теперь вы в расчете. Да? Конечно, погоди немного. Киширика вновь смотрит вверх. На поиск ушло около 3-4 секунд. Гугл в человеческом обличии. Где Эрл, я не могу точно сказать. Скорее всего, где-то в Ассуре, но находится в плотном облаке маны. Или намеренно скрывается с помощью магической печати глаза. Все замысленно. Алекс идет по дороге. Королевство Бихерейл. И снова Бихерейл. Совпадение. А Тофа довольно кивнула. Ясно. Идеально. Рудеус, если ты отправишься в Бихерейл, найди человека по имени Александр. Он будет полезен. А кто это? Он Каруман III, бог Севера. Хо-хо, Каруман III, бог Севера. Он один из тех, кого я хотел завербовать. Так его настоящее имя Александр. Признаться, был больше впечатлен именем Каруман. Постойте, почему он направляется в Бихерейл? Туда, где Гису. Совпадение очень похоже на ловушку. Уверен, это именно она. Ну что, это все? Это может уже идти. Больше никто не будет хватать эту за ноги, тело или плечи. В таком случае, аривидерчи. Я даже немного растерялся, а вот Атофа спокойно стояла и наблюдала за происходящим. Киширика неистово хохоча убегала, звуки ее смеха постепенно отдалялись и затухали. Ну и скорость. Она намеренно дала себя схватить, как и всегда непредсказуемо, словно ураган. В любом случае, я знаю, где найти Гису, и я заполучил орлиный глаз. Я быстренько переговорил с Атофой и вернулся в Шарию. Я знаю, куда направился Гису, но в то же время я узнал, что бог Севера Каруман III движется в том же направлении. У меня плохое предчувствие. Что делать? Мне стоит отправиться на переговоры с богом меча? Или будет лучше поспешить и поговорить с Каруманом III? Главное уменьшить количество союзников Гису, но если он почувствует мое приближение, то просто сбежит. А если нет, это будет значить, что он собрал все силы в кулак. Первый вариант предпочтительнее. Да уж, задачка. В любом случае нужно разведать обстановку. И самое главное, собрать всех и отрезать ему путь к отступлению. Жаль, что Киширики нет с нами. Если бы она была тут, у меня была бы более точная информация о текущем положении. Увы, этот Гугл на ножках не так уж и просто удержать на месте. Поглощенный этими мыслями, я прибыл домой. С возвращением, Ня! Ты вовремя вернулся, Нано! У себя в гостиной я обнаружил двух интересных личностей, восседающих на моем диване, словно они у себя дома. Ну, я сей... Так, стоп, ошибочка. Хозяйка окружающего пространства была никто иная, как Эрис. Головы Рини и Пурсены лежали у нее на коленях, а Эрис, закрытым от удовольствия глазами, чесала их за ушками. Они были полностью в ее власти. С возвращением. Спасибо. Даже увидев меня, Эрис ни на секунду не прекратила гладить их. Босс, у меня новости, Ня. Хорошие новости, Нано. Самое интересное то, что эти двое даже не пытались встать. Они мурлыкали, были полностью довольны жизнью. Похоже, Эрис полностью их приручила. Вот, Нано. Пурсена лежала на боку, протянула мне листок бумаги. Что за отношение к боссу? Ну да ладно, мне все равно. Доклад с юга. Зеленоволосый демон очень похож на куклу с камнем во лбу обнаружения. Наконец-то! Я взял записку и прочитал. Там было вкратце описано, как его нашли. Какой-то торговец имел дело с мужчиной с повязкой на лбу. У него была палка, обмотанная тканью, и виднелась белая рукоять. Он был одет в длинный плащ с капюшоном, но когда подул ветер, показался наряд, очень похожий на тот, что нарисован на кукле. Он пытался купить лекарство, не привлекая внимания. Какое лекарство он хотел купить, узнать не удалось. Что? Мой взгляд упал на последние строки. Обнаружен в королевстве Бихерейл на востоке в 2 днях от второго по величине города Ирел, в деревне рядом с лесной долиной земляных драконов. Бихерейл. Слишком часто я слышу название этого королевства. Так вот оно как. Гису, бог севера Каруман, III, Руджерт. Это не может быть простым совпадением. Что-то определенно там произойдет. Или это Гису хочет, чтобы там что-то завертелось. Даже это письмо может быть ловушкой. Руджерт приманка, или он стал врагом. Рано говорить об этом, но я уверен в одном. Если есть хоть малейший шанс того, что Руджерт в опасности, даже если им воспользовались как приманкой, я должен идти. Подготовка завершена. Настало время решающего сражения.